Пролетая мимо тварей, Харан разрубал нечисть клинками. Очередной взмах меча, усиленного магией, и рассекающая воздушная волна пронеслась дальше по тварям, срубив даже одну химеру. Оружие стало темно-темно серым от крови твари, которая к тому же очень густая и больше походила на слизь. Кровавое крыло остановился, поднял оба клинка, резко опустил их, также применив небольшое заклинание, и мерзопакостная жижа сошла с них. Вложив мечи в ножны, Харан принялся размахивать руками, творя подряд множество заклинаний. Одних существ рассекало незримыми волнами, других протыкали тысячи игл, третьих сносило раздирающими потоками, иных же расплющивало прямо в воздухе. Нечисть сталкивалась друг с другом, их раздирали неистовые потоки ветра, пронзали тысячи игл, концентрации воздуха пробивали их тела насквозь, и даже химеры не могли противостоять силе кровавого крыла. Когда не осталось ни одной твари, Харан с великой яростью в глазах осмотрел все. Вся земля под ним усеяна мертвыми телами нечисти и почти сотней хоромов. Лишь семеро молодых воинов племени остались в живых в итоге, и было видно, что им тяжело держаться в воздухе. Один из них все же не выдержал, его крылья обмякли, и он стал камнем падать вниз. «Никчемный», — коротко и гневно подумал кровавое крыло, — «возвращайтесь в крепость», — приказал он оставшимся, и те без колебания выполнили его приказ. «Боги, это все, что вы можете. Тысячи никчемных тварей, не умеющих сражаться. Коль это так, то вы куда слабее, нежели я думал о вас». Пронзительный низкий звук, повторяющийся и при этом довольно мелодичный, чем-то похожий на пение китов. Харан почувствовал мощные колебания воздуха, и это все ему не нравилось. Постепенно звуки становились все громче и в конце переросли в один сильный выкрик. Мощная воздушная волна пронеслась по округе, сгибая даже могучие деревья, а сам воздух задрожал, расплылся, как если бы Харан смотрел на водную гладь, либо глядел на искажающее испарение над костром. Это еще что такое? Там, вдали, густой серый туман окутал собою все, и из него стали появляться новые орды летающих тварей. Они, точно обезумевшие, неслись к летающему острову, будто хотели снести его одним ударом. Их как будто что-то вдохновило или же придало им сил. Тысячи скатов, сотни гиппогрифов и химер, десяток тысяч огромных летучих мышей вкупе со змеями, множество странной летающей серой субстанции, а потом, в тумане показался силуэт огромных, исполинских размеров. По сравнению с ним даже целый летающий остров казался ничем, мелкой преградой, на которую не стоило даже внимания обращать. «Уберегите нас, ветры, это еще что за тварь?» Эльтран летел к уже несуществовавшему королевству Уирос в надежде, что Иллитиалы не покинули его. Он пробыл в пути от силы полдня, но увидел вдалеке шевелящуюся серую массу нечисти и нежити. Их в самом деле очень много, даже слишком много. 5 полных легионов города не сумеют отбиться от них. Их сметут серой волной. Даже если все маги столицы встанут на защиту града и жители от мала до велика, кои в состоянии носить оружие, продержатся в лучшем случае 1 седмицу. Что ж, не повезло, увы. Сын магов летел все дальше и дальше, отчетливо представляя, как рано или поздно, но бугаи разрушат ворота города вместе с великанами, как летающие твари будут постепенно избавляться от стражников, как серая волна прорвется через брешь врат и сравняет город с землей. А еще он видел, как та женщина с дочкой зажались в угол комнаты, в жалкой надежде, что нечисть и нежить минует их стороной, как мать душит собственного ребенка, ибо она не желала, чтобы та умерла в мучениях от того, что ее пожирал разупокоенный или какая-либо иная тварь. Видел, как несуразное существо подходило к плачущей женщине, смотревшей на ребенка, которого собственноручно лишила жизни, а губы ее прошептали: «Мы надеялись на тебя». Молодой некроман тряхнул головой, стараясь отогнать дурные мысли и образы. В конце концов, не его это дело. Он узнал, где Иллитиалы перед этим спас город, так что все честно. Услуга за услугу. Но, коль все столь прекрасно, то почему перед глазами постоянно возникал образ той женщины и ее дочки? Почему их лица преследовали его, не давали ему покоя? И почему он столь много думал о них? Неужели великая стена, за которой Эльтран скрывал свои чувства и эмоции, кроме резких вспышек гнева, дала трещину, постепенно разраставшуюся под напором, чтоб весь мир захлебнулся в крови? Злобно прошипел сын магов. Столица королевства пыталась укрепиться, как только это возможно. Они выволокли на площади города несколько катапульт, а на стены выставили баллисты. Все мастерские работали почти без отдыха. Делались новые стрелы для лучников и арбалетчиков. Пока было время, поставлялись запасы камней для катапульт. Легаты отдавали распоряжение легионам, для обороняющихся готовили специальные запасы провизии, солдаты натачивали оружие и старались обучить владению мечом тех, кто впервые взял его в руки, сиречь простых граждан города, коих позвали на защиту. В городе жизнь не прерывалась ни на секунду. Все метались из стороны в сторону, дабы успеть сделать каждый свое дело, а легаты без устали гоняли солдат и обучали жителей града. Командир Йир все так же стоял на посту и следил, дабы его часть стены была полностью готова к встрече с жуткими тварями. «Командир!» — раздалось с одной из башен. «К нам кто-то летит!» «Что? Сколько их?» «Всего один, капитан!» «Лучники и арбалетчики, готовьтесь!» «Стрелять по моей команде!» Разумеется, Йир не знал, да и не мог знать, что к ним летел Эльтран. Сын магов решил вернуться в обреченный город, дабы помочь его отбить. В конце-то концов он все-таки некромант, пусть и самоучка, но он мог справиться один с армией нежити, как уже было продемонстрировано. Но в этот раз на город шла орда в десятки тысяч. Однако ему должна помочь армия города, так что пусть и смутные, но шансы все же имелись. О, творец, что же я делаю? Вместо того, чтобы лететь к разбойникам, я повернул назад, ускорился за счет магии, дабы опередить твари и подготовить город к обороне. Никудышный из меня некромант. Всего лишь разок искренне поблагодарили и все, стал мягкосердечным и даже чувствительным. Тьфу на меня, но уже поздно что-либо менять. Сын магов опустился и стал лететь медленней, дабы Йир разглядел его. Командир южной стены, увидев лицо летуна, удивился и приоткрыл даже рот. Приподнятая рука стала медленно опускаться, и последовал приказ опустить луки и арбалеты. Солдаты повиновались, хоть они еще и не осознали окончательно происходившего. Эльтран же приземлился перед капитаном. «Здравствуй, Йир!» «Здравствуйте, магистр!» — отдал честь мужчина. «Я, не ожидал, что вы вернетесь. Сам поражаюсь своей глупости», — иронически произнес сын магов. «Завтра примерно к полудню к стенам подойдет нечисть и нежить. Их много, Йир, очень много. Только неупокоенных более 10 тысяч. Остальных тварей, не счесть. Эх, и какого люкра я только вернулся!» Последнее Эльтран произнес с несколько опущенной головой и тише, упрекая самого себя, но Йир его услышал. «Прошу прощения, магистр Дейлас, но, коль все столь плохо, то почему вы вернулись?» «Потому что никудышный из меня некромант, командир, неправильный некромант. Пожалел я вас в итоге и решил помочь отбиться. Покорнейше благодарю вас, магистр», — отозвался Йир и вновь отдал честь. «Итак, что у вас тут происходит?» «Мы выставили по стенам больше лучников и арбалетчиков, также разместили на башнях баллисты, а за стенами внутри города катапульты с приличным запасом метательных камней. Разместите больше войск к южной стене, командир. Именно по ней будет нанесен основной удар. Надо постараться сразу убить как можно больше этих тварей. Нечисть и нежить предпочитают больше идти напролом по одной стороне. Как я понял, они окружают лишь когда хотят взять измором. Точнее, им кто-то приказывает так поступить, ибо сами они слишком глупы для подобного. Я передам ваши слова легату, магистр. Превосходно. Далее, кроме этого, соберите масло, обливайте им камни баллист, поджигайте и так метайте. Лучники пусть тоже обзаведутся горящими стрелами. Далее, держите несколько вспомогательных стрелков на стенах, башнях и внутри города, ибо у нечисти есть и летающие существа, и их много. Они доставят немало хлопот, а если лучников и баллист с катапультами не будет, то нам придется очень солоно, командир. Баллисты должны будут бить по самым крупным существам нежити и нечисти. Будут и великаны в 10 метров ростом, так что, все прекрасно понял, магистр. Йир невольно улыбнулся. Не ожидал он от столь молодого человека такого рвения и лидерства. Простите, а как быть с нежитью? С ними буду разбираться я лично. Ваша первостепенная цель – нечисть, о нежити я позабочусь. Вновь убьете их одним ударом. Увы, но нет, на приготовление нужно много времени. Конечно, я сейчас вполне успею все сделать, но это заклинание забирает слишком много сил. После него я не смогу более помогать вам, да и не думаю, что мне под силу справиться с такой ордой неупокоенных. Сколько и того солдат у нас? 5 полных легионов, магистр, то есть 25 тысяч мечей, а вместе с обычными гражданами, на которых хватило оружия, получится около 100 тысяч. Отлично. А теперь, Эльтран прервался, ибо почувствовал странную волшбу. Там, вдалеке, откуда шла жуткая серая волна существ, было применено непонятное и даже жуткое заклинание. Оно сродни некромантии, но только несколько иное. «Сожри меня, Люкр!» «Да они же поднимают еще больше мертвецов!» «Теперь их, самые меньшие, 1050 будет!» «А нечисти-то сколько?» Сын магов рассказал о творившемся Иру, и тот стал мрачнее тучи. Вести явно не обрадовали его и, если до сих пор можно было надеяться на победу, то теперь она стала очень сомнительна. Командиру казалось, что это можно сравнить с тем, как тебя внезапно лишают воздуха. «Не унывать, капитан!» — гаркнул Эльтран, ибо понял, что Ир уже собрался к праотцам. «Это еще ничего не значит. У вас есть цель, ведь так? Вы хотите защитить свой город и остаться в живых, а потому у вас куда больше шансов добиться ее, нежели у этих безмозглых тварей, только и умеющих, что просто идти от города к городу, пытаясь уничтожать города. Но они ведь уничтожили уже много городов», — Дилас обреченно произнес Ир. «В тех городах не было меня», — гордо произнес сын магов, дав понять, что он поможет им всем, чем только мог, и что с его помощью им удастся победить столь сильного врага. Ему надо приободрить перво-наперво командира, а там и простые солдаты наберутся уверенности. Ир тяжело вздохнул, встал по стойке смирно. «Приказывайте». За день они успели многое сделать. Перегруппировать все легионы и граждан, перенаправив основные силы на южную стену. Ир доложил королю, что к ним вернулся магистр Дилас, на что правитель королевства отреагировал моментально. Он издал указ, в котором говорилось, что отныне командующим армией назначался магистр Дилас, и все легаты и солдаты должны выполнять его приказы. Конечно, Эльтран не читал ни одного трактата о военном искусстве, о правильной стратегии и тактике. Он просто действовал так, как считал наиболее лучшим. Вдобавок он, как-никак, уже сталкивался с этой нечистью, а потому знал, чем им можно противостоять. Расставив всех солдат и дав каждому легиону отдельные указания, Эльтран приказал Иру идти за магами, коих в городе оказалось не столь уж и много. Всего чуть больше 30, но их должно хватить. В конце концов, лучше всех с нечистью справятся именно маги. «Ир, и где маги?» — обратился некроман к идущему на него капитану. «Вот они, магистр», — командир указал на 30 подошедших магов в темно-синих рясах. Все были с опущенными капюшонами, и Эльтран внимательно рассматривал каждого из них. «Это всего лишь адепты, Ир, а где их наставники?» «Прошу прощения, но они не вышли», — обосновав это тем, что у них куда более важная задача. «Какая же, хотелось бы мне знать». «Не могу знать, магистр. Ты, сын магов», — указал на одну из адептов, — «что они там делают?» «Я не могу говорить об этом с кем попало», — постаралась гордо произнести девушка. «Даже с наделенным особыми полномочиями от короля». «Слушай меня сюда, девка глупая», — Эльтран решил не церемониться и не проявлять уважения, аль галантности. «Нет времени на подобную ерунду. Думаю, ты слышала о том, что я одним заклинанием уничтожил более 2000 неупокоенных, ведь так?» Девушка кивнула. «Так вот, вы не столь сильно поможете в защите города, если с вами не будет ваших никчемных учителей. Я вижу по вам и чувствую, что вы с трудом огненный шар создадите, что уж говорить о более серьезных заклинаниях. Ир, возвращайся к их наставникам и скажи, что я жду их у южных врат немедленно. Коль закроются и не захотят выходить, разрешаю послать отряд, дабы их схватили. Не выйдут — будут объявлены предателями и казнены немедленно. И уж я-то постараюсь, чтобы смерть их оказалась мучительной, истинно некроманской. Выполнять. Слушаюсь». Волей-неволей, но Эльтран и вправду стал эдаким командиром. Невозможно сказать, что ему всего 16 лет и что он не читал трактатов об искусстве ведения войны и боя. Сам же молодой некроман не обращал на это никакого внимания, словно все так и должно быть, как будто он занимается этим вот уже много-много лет. Увидев Ира вновь, рядом с ним шел небольшой отряд воинов, силой несущих 5 магов. Видимо, решили, что я пошутил относительно них. Пришлось объяснять, что либо они помогут, либо сын магов убьет их ритуальным методом некромантов. Как и следовало ожидать, маги согласились, ведь трудно не поверить тому, кто превратил ногу одного из них в кусок гниющего мяса. Крики старого мага были ужасны, и лишь когда он согласился помочь, Эльтран прекратил жуткую волшбу. Увы, восстановить ногу не мог ни он, ни другие маги, а посему от нее пришлось избавиться. Ничего страшного, это послужит уроком для остальных. Сам виноват. Восстановив мага, исцелив то, что еще было возможно, успокоив душевно, его отвели на стену. Полдень наступил, по меньшей мере, час назад, и на горизонте показалась серая масса, неторопливо приближающаяся к городу. Никакого строя и порядка, все шли абы как. Никаких боевых позиций и построений, все совершенно беспорядочно и хаотично. Но одного не отнять, количество. Их было сотню тысяч, а в городе лишь 25 тысяч умеющих сражать всего воинов. Что ж, будь, что будет, подумал Эльтран и пристально следил за надвигавшейся ордой. Их разделяло расстояние примерно в лигу. Казалось бы, достаточно, а нет. Защитникам города с каждой секундой становилось все страшнее и страшнее, но разве можно их винить в этом? Все они, люди, все они смертны, у многих есть семьи, с которыми они не хотели расставаться. Но больше всего пугала именно неизвестность, ибо неведомо никому из них, как именно они умрут. От честной стали бугаев или же из них будут медленно и мучительно высасывать кровь огромные летучие мыши. А может, среди этих тварей есть одна огнедышащая, пламя которой наносит не только физическую боль, но и душевную, что в десятки раз хуже. И, как знать, быть может, это пламя выжигало саму душу, саму сущность человека подобно драконам и, что тогда, что ждет их по ту сторону жизни, куда они попадут в таком случае, в царство покоя. В мир духов. Но как, коль душа будет выжжена, что же будет тогда? Что? Эльтран приказал, дабы граждане перестали трястись от страха, подобно осенним листьям на ветру, и пригрозил, что в таком случае лично поубивает их, да столь мучительным образом, достойным некромантов, что им даже и не снилось. Пусть и не сразу, пусть и не так, как хотелось бы, но это сработало. Конечно, сын мага все прекрасно понимал, но... Как один из командиров, он не имел права показывать слабину и неуверенность. Он мог бояться, дрожать от страха и проклинать всех и вся за то, что вернулся к обреченным, но исключительно мысленно и никак иначе. Снаружи подобен граниту, внутри же терзаем сомнениями. Нормально ли это? Нормально ли мое состояние и поведение? Правильно ли я поступаю? Быть может, я должен был показать, что и мне страшно, но я не собираюсь отступать. Но тогда зачем им сражаться, коль даже мне, некроманту, что спас их город, страшно? Глупости. Я должен показывать им уверенность. Как бы я сам реагировал на командира, что признается в страхе? Честность. Да, я был бы честен с другими, но сейчас не тот случай. Сейчас я должен показать, что я не боюсь надвигающейся орды, что мы сможем дать им отпор. Если командир не уверен в победе, то на что можно надеяться простым солдатам? Нежить, я должен избавиться от нежити. О, Творец, сколько же их там? Десятки тысяч. Я даже не знаю, удастся ли мне справиться с ними. Но ничего, я должен сделать все, что только могу. Эти люди, та женщина с дочкой, они надеются на меня, и я не должен их подвести. Если им суждено умереть, то я должен предотвратить это. А если не получится, то умереть вместе с ними. Чуть меньше лиги оставалось до удара. Эльтран поднял руку вверх и стремительный, но немалый, язычок пламени сорвался с нее. Сигнал получен, и несколько лучников подожгли стрелы и выстрелили с холма, попав на сотню метров перед надвигающейся серой ордой. Пламя быстро распространилось, и первую шеренгу тварей встретила огненная стена. Сын магов подготовил этот трюк, распорядился, дабы разлили много масла в том месте, и чтоб на протяжении почти 20 сажений нечисти нежить столкнулась со стеной огня. Разумеется, это не совсем обычное масло. Его получили после долгих алхимических экспериментов высшие маги города. Синее пламя очень сильно и, как уверяли сами маги, могло прожигать даже стены городов за день. Да, это дольше, нежели хотелось бы, но все-таки они этого добились. Лучники побежали в сторону города, желая вернуться за более-менее безопасную стену, но на них напало несколько скатов, и те пронзили их мечеподобными хвостами. «Быстрая смерть», — спокойно отозвался Ейр и отдал честь храбрецам. Его примеру последовали и остальные, кроме Эльтрана. Как бы жутко это ни звучало, но он вбирал в себя предсмертный ужас от гибели солдат и забирал тот скудный запас сил, что остался после них. Ему некогда оплакивать их или же отдавать им честь, ведь каждая капля силы могла ему пригодиться, а потому нельзя ни в коем случае упускать подобную возможность. Существа горели в синем огне и многие обратились в пепел, даже не успев пройти всю пылающую площадь. Ожившие мертвецы, бугаи, миньоны, даже великаны погибали один за другим во всепожирающем пламени. Эльтран видел все благодаря всеведению воздуха. Сообщив об увиденном Ейру, его подслушали другие и на стенах столицы послышалось радостное перешептывание. «Они уже думают, что победа за нами, что ж, пусть надеются, так им будет спокойнее некоторое время, пока они не поймут, что все не столь уж и хорошо, как может показаться». Остальные не видели того, что видел Эльтран и, быть может, высший маг воздуха столицы. Да, твари погибали сотнями, даже тысячами, но огненная преграда не останавливала их ни на секунду. Следующие шагали по пеплу поверженных существ и шли дальше погибать. Итак, постепенно, огонь спадал, ибо слишком велико войско, и они либо втаптывали пламя, либо прах от убитых постепенно гасил его. И с каждым разом твари проходили все дальше, уже перестав обращаться в прах, но падая замертво, аль будучи в предсмертном состоянии. Следующие шеренги шагали по ним, втаптывая их в обугленную землю, превращая в гнилые мерзопакостные ошметки, вперемешку с костьми, мышцами и прахом. И когда показались первые существа, вышедшие из огня, они с абсолютным безразличием шли вперед, будучи объяты синим пламенем. Упав на землю, некоторые продолжали ползти, но их тут же давили следующие шеренги. «Пламя спадает, Дилас», — обратился к молодому некроманту один из высших магов города. Он не величал его магистром, ибо считал, что это звание должна присудить специальная коллегия магов или же сам архимаг Демиус. «Благодарю за очевидное», — ехидно ответил сын магов, чем очень разозлил немолодого уже мага, но тот, благо, сумел взять себя в руки и успокоиться. Огонь полностью спал, и серой массе ничто не мешало двигаться дальше. Их потери исчислялись тысячами, но что такое капля по сравнению с целым озером? Катапульты. Прогремел Ейр, кого Эльтран назначил своим главным помощником и советчиком. Ядра весом в один талант облили маслом и ждали команды. Серой волне оставалось чуть больше 500 метров. 400 метров. Огонь! Выкрикнул Эльтран. Снаряды быстро подожгли и пустили в ход. Небольшой огненный дождь посыпался на твари и синие росчерки собирали первую жатву. Увы, не все снаряды достигли цели, но в целом одна катапульта избавлялась от полдюжины существ за раз. Баллисты. Приказал легат третьего легиона, и громадные стрелы полетели с башен. Старались целиться в великанов, но тут уж как повезет. Расстояние все-таки не маленькое, а потому попасть не столь уж и легко. Катапульты и баллисты не прекращали работать и постоянно посылали синие росчерки на великую армию из нечисти и нежити. Лучники и арбалетчики, готовьсь! Скомандовал Ейр и ждал. Как и следовало ожидать, первыми в бой кинулись летающие создания. Десятки тысяч летучих мышей и жуков одним скопом полетели к стене, а позади них скаты, гиппогрифы и химеры. Все пятеро высших магов одновременно выставили перед летунами огромную огненную сеть, через которую те пробиться не могли, а потому просто сгорали и падали на землю обугленными грудами. «Стреляйте!» Вновь скомандовал Ейр, и тысячи стрел взметнулись ввысь, обрушившись на орду. Миньонам хватало 3-4 стрел, или же одной, но в голову. С бугаями куда сложнее, даже десяток стрел не мог повалить их наземь, а что уж говорить о великанах. Странных серых субстанций это не брало и все словно увязало в них, становясь частью тела, а от великанов так вовсе отскакивало большинство. Поменять снаряды катапульты до 3 талантов. Раздался голос легата второго легиона. Сказано, сделано. 78-килограммовые снаряды могли избавиться от бугаев и даже причинить вред великанам. Скоп летучих мышей и жуков не пытался обойти огненную преграду, не пытался залететь сверху аль с боков. Они нападали совершенно прямолинейно, отлетали назад и врезались в заклинание со всей силы. Увы, но эта пылающая сеть не состояла из той смеси, что изобрели маги. Обычный огонь, ничего более, а посему действовал он не столь эффективно. Они не собираются нас окружать. Легата Верисол, разнесите весть в остальные части города, дабы большая часть стражи подошла к нам и пусть приведут катапульты. Эти твари не будут окружать столицу, а просто стану таранить всей массой южные ворота». Легаты все поняли сразу и принялись выполнять приказ, хоть им и не очень нравилось подчиняться какому-то мальчишке, который совсем недавно стал считаться мужчиной. Когда к мелким летучим существам присоединились твари покрупней, то они принялись пытаться прорвать магическую сеть. Как оказалось, против этих крупных летающих ужасов огонь действовал крайне неэффективно. Лучники пускали стрелы и на летунов, и на пеших существ, катапульты с баллистами убили нескольких великанов, но их оставалось еще очень много. Они вооружены громадными дубинами, коими весьма удобно пробивать ворота и крушить стены. Сеть магов не выдержала и лопнула, и тысячи летунов хлынули смертельной волной на людей. Огненные шары, молнии, водные плети, каменные глыбы и стрелы полетели в них, ибо их слишком много и перво-наперво нужно избавиться от них. Скаты пролетали над головами лучников и рассекали их хвостами. Гиппогрифы атаковали когтями и клювом. Химеры же куда разнообразней, ибо кроме когтей, кои по остроте не уступали гиппогрифам, имели аж три головы, каждая которых атаковала по-своему. Одна пускала молнии из раскрытой пасти, вторая плевалась какой-то малоприятной прозрачно-бело-зеленой субстанцией, заставлявшей доспехи буквально таять, а кожа медленно растворялась от нее, и люди погибали в жутких мучениях. Третья же могла пускать костяные шипы прямо изо рта. «Маги, окружите меня и поставьте все мыслимые и немыслимые щиты, какие только знаете. Я начинаю плести заклинания против нежити». Те повиновались, ибо знали, что лучше Эльтрона, коего они знали как Дилас, никто не справится с разупокоенными. «Так, пора. С летунами уж как-нибудь они справятся, а вот с ожившими мертвецами, увы, другие некроманты не решаются помочь». Так что остается надеяться только на себя. Я должен справиться, должен. Хотя бы только ради той женщины с дочкой. Погибло уже достаточно людей, а потому сил мертвых накопилось достаточно, дабы начать творить волшбу. Тела убитых людей зашевелились, задергались, головы быстро дергались из стороны в сторону, и черепа вылетели, часть которых направилась на летунов, а вторая половина на пеших воинов нечисти. Бугаи уже вовсю ударяли огромными секирами по воротам, но гибли один за другим. Следующая группа этих мощных существ пробивалась через трупы сородичей, зачастую хватая их и отталкивая подальше, дабы те не мешались, и продолжала работу умерших. Черепа направились на нескольких слишком близко подошедших великанов. Десятиметровые гиганты замешкались, размахивали руками в надежде уничтожить творение некроманта, так сильно досаждавшее им. Несколько черепов Эльтрона залетели в горло одному великану и стали грызть его изнутри. Они кусали, пробивались наружу и разрывали органы огромной твари. Великан стал плеваться густой серой кровью и вскоре рухнул на землю, придавив с дюжину других существ, а черепа прогрызли себе путь наружу через его спину. Другого же летающие костяшки Эльтрона лишили зрения, так что гигант принялся размахивать дубиной, убивая нечисть же во множестве. Так и остался этот великан без зрения и просто уничтожал всех, кто попадался ему под руку. Те же, решив не терпеть подобного, напали на ослепленного здоровяка. Хорошо, это поможет выиграть время, а теперь, концентрации сил недоступных более никому кроме некроманта стали собираться вокруг Эльтрона и пустили свои щупальца к тысяче неупокоенным, проникая им в головы. Живые мертвецы задергались в конвульсиях, развернулись и стали атаковать своих же. Сын магов сумел обратить малую часть нежити на свою сторону, но этого не хватало. Нужно более мощное заклинание. Молодой некромант рассек себе ладонь кинжалом и принялся чертить сложную магическую фигуру. Она требовала точности и аккуратности, ибо иначе все могло выйти из-под контроля, аль вовсе не сработать. Фигуры подобного типа можно применять только во время крупных битв, когда множество существ, умеющих чувствовать боль и страх, погибают. Конечно, Эльтран находился не совсем в подходящем месте, но выбирать не приходилось. 11-лучевая звезда, особые руны в каждом треугольнике, все это собрано в два круга, один касался кончиков лучей, а другой был больше, и именно внутри него находилась вся вышеописанная конструкция, а в промежутке меж ними Эльтран написал рунами солитов замысловатое предложение. Рядом с каждым из кончиков лучей пришлось начертить дополнительные руны. А тем временем черепов уже не осталось, да и последнего обращенного на сторону некроманта разупокоенного разорвал на куски великан. Летунов стало на порядок меньше, но все же они убили достаточно людей. Сложнее всего было справиться с химерами, ибо простые стрелы не могли пробить их перьев, оставалось надеяться только на баллисты. Две башни уничтожены этими существами при помощи молнии и растворительной слюны. Благо прорех в стене города не образовалось, но все-таки много людей погибло. Еще пару баллист уничтожили молниями. Скаты вернулись к основным силам орды, опустились на землю и им на спины забрались миньоны. Летающие твари залетали внутрь города, стараясь залететь как можно глубже. Миньоны спрыгивали с их спин и начинали бродить по столице в надежде убить кого-либо. Первые легионные еще 10 тысяч ополченцев были рассредоточены по всему городу как резерв и на случай, если твари пролезут через стену. Что ж, для чего собирали, на то и понадобились. Одного ската с миньонами подбило множеством стрел, и тот падал, да только эти мелкие твари соскочили с летуна и один из них на лету нанес удар по лицу одному лучнику. Все воевали кругом, никто не остался в стороне, кроме, разве только тех стражников, коих оставили на северной стене. Правда, складывалось ощущение, что нечисть и нежить, в самом деле, не собиралась обходить столицу и брать ее в кольцо, дабы нападать одновременно со всех сторон. Скаты додумались подбирать на себя миньонов, а вот окружить город все же не могли. Ведь даже не требовалось читать трактатов о военном искусстве, дабы понять, что подобная тактика была куда действенней. Эльтран собирал больше сил вокруг себя от погибших людей и перенаправлял их в магический рисунок. Кровь, которой магическая композиция и была составлена, будто бы закипела. Очередные незримые щупальца стали проходить сквозь множество нежити и даже нечисти. Магическая фигура все копила и копила силы, но тянуть с их выплеском сын магов не мог, так что заклинание вступило в силу. Нет, неупокоенные и различная нечисть не обратились в прах, не попадали на землю мертвым грузом. Заклинание обратило всю нежить, до которой только сумело добраться, и остальных существ в берсерков. Глаза их загорели ярко-красным и все, кого коснулась эта волжба, принялись нападать на других. Нечто подобное проделал некогда Виал с люкрами, и сын магов повторил его заклинание. Десяток бугаев напали на одного великана, нанося одновременные удары чудовищными секирами по ногам. Огромная туша упала, и бугаи принялись отрубать тому голову. Живые мертвецы разрывали на части миньонов и других живых умертвий. Диковинные серые шевелящиеся бесформенные массы били друг друга всем, что только имелось в их телах. Копья, камни, стрелы, кинжалы, части от доспеха, неважно. Они все вбирали в себя и использовали это для боя. Щупальца от заклинания коснулись даже нескольких химер и гиппогрифов. Одним выстрелом молнии и химера уничтожила две дюжины летучих мышей. Одним плевком разъедающей слюны задело несколько десятков скарабеев. В орде творился полный беспорядок и хаос. Много тварей обезумело и они нападали на своих же, а те, в свою очередь, защищались. Оторванные куски, конечности, головы и даже разорванные тела разлетались по сторонам, словно конфеты для детей в праздник Блигардоса. На стене раздались ликующие возгласы и крики. Заклинание Эльтрана очень воодушевило воинов, а потому они принялись сражаться усиленней. Особенно радовало то, что Серая Орда почти перестала обращать на город внимание. Молодой некромант рухнул на колени и плюнул кровью. Йир тотчас же подошел к нему, а Магуса свело дикой судорогой. Он прогнулся в спине, поджал голову, и его стошнило кровью. «Что случилось, магистр?» – забеспокоился капитан. «Я потерял много сил, но ничего», – заговорил Эльтран, чуть придя в себя. «Я справлюсь». Одна из молний химеры врезалась в стену совсем рядом с некромантом. Камни разлетелись в разные стороны, попадая как в людей, так и в нелюдей. И в стене появилась первая брешь. «Конечно, надо еще чуть-чуть поработать булавой великанов», дабы расширить проход и сделать его от земли, чтоб тварям не пришлось карабкаться по стене. Часть третьего легиона тотчас же сгруппировалась у прорехи, из которой показались миньоны. Мелкие шустрые твари могли легко взбираться по стенам, но воины не позволяли им пройти в сам город и убивали существ на месте. Сын магов смотрел на плоды своих трудов и остался доволен. Конечно, всю орду это не остановит, но все-таки пока все шло более-менее хорошо. Немало людей погибло, защищая город, но тварей пало куда больше. Коль все будет идти так и дальше, то у них есть шанс. Земля задрожала. Резко. Внезапно. На горизонте показался густой серый туман, не торопясь приближающийся к столице. Откуда он взялся, непонятно, и таил ли он что-либо в себе, аль нет, также оставалось неизвестным. Деревья падали в стороны, словно кто-то расчищал себе дорогу. «Что это такое, магистр?» Несколько запаниковал Йир. «Понятия не имею», недоуменно таращись на все это, ответил Эльтран. Туман приближался, а вместе с ним усиливалась и дрожь земли. Что-то очень и очень большое надвигалось на них, и это ни капли не нравилось сыну магов. Нечисть, вся без исключения, издала боевые кличи, после чего напала на людей с удвоенной силой. Они перестали грызть и разрывать друг друга, и глаза всех окрасились ярко-красным. Словно их что-то вдохновило или же кто-то ввел их в состояние берсерков. Все ближе и ближе густой туман. Как бы Эльтран ни старался применить всеведение воздуха, оно оказывалось бессильным. И вот показался силуэт огромных размеров в том тумане. На его фоне даже 10-метровые великаны были низкоросликами и не представляли из себя серьезной угрозы. Туман остановился на обугленном поле, а силуэт становился все более отчетливым. Первым из этой непроглядной пелены показалась исполинская нога нового существа. «О, смерть, дай мне сил!» Летающий исполин вышел из тумана, и все хоромы могли лицезреть это нечто. Оно и вправду чем-то похоже на кита, но, как таковой схожесть осталась лишь в виде головы и хвоста. Туша же раздута и больше схожа с телом гусеницы. 6 пар ласт, 2 пары у головы и 4 у хвоста, а вместо кожи голову и хвост покрывали сегментные панцири. На его морде множество длинных усиков, как у самов. Также на теле этого исполина огромное количество постоянно пульсировавших коконов. Тварь издала очередной вой, в этот раз перешедший в рев. Громадная пасть раскрылась, и Харан увидел 10 рядов зубов, имевших форму острых конусов, как у акул, на каждой челюсти. Пасть раскрылась столь сильно, что, казалось, это существо могло за раз, если не проглотить весь летающий остров, то откусить его половину, точно. Коконы на гусенице подобном теле исполина запульсировали еще сильнее, раздулись и лопнули. Из них появились все те же летучие мыши, жуки, летающие кобры, гиппогрифы и химеры. Да разорвут меня все ветры, оно создает новых существ. Что ж, Эмельмет, пусть ты и велик и создаешь этих летающих тварей, но и тебя можно убить, и я это докажу. Кровавое крыло прозвал эту громадину Эмельмет, что переводится с языка хоромов как порождающий. Летающий исполин медленно, словно с издевкой, приближался к крепости белокрылых. Все, кто может, выступить на защиту крепости. Прогремел вождь, и тотчас же взмыли сотни хоромов. Даже особый отряд, состоявший из пары сотен ветеранов, которых он берег всегда как резерв на самый крайний случай, выступили, ибо от этой битвы зависела, пожалуй, жизнь всего племени. Я должен убить Эмельмета. Иначе этим ордам не будет конца, а когда громадина долетит до острова, то не оставит от него ничего. Кровавое крыло пустил несколько рассекающих волн и разрезал сотни летунов, но этого было недостаточно. Применив удар ветра, Харан превратил в кровавые ошметки одно скопище летучих мышей и жуков, коих около 1000. Конечно, сколь бы силен не был вождь хоромов, но даже у него имелся предел дозволенного. Кровавое крыло прекрасно понимал, что... Примени он такой удар еще раз 10, то тогда, скорее всего, более не сможет сражаться и останется лишь один путь, но к нему прибегать ему не хотелось, ибо он берег его для самого важного сражения в своей жизни. Воины племени хоромов сражались отважно, пусть погибали многие, потери оказались даже слишком большими, нежели того хотелось бы Харану, но уж лучше пусть погибнет множество слабых и останется горстка сильнейших, нежели всех поглотит порождающий. 3 хорома окружили 1 химеру, и каждый из них пытался отрубить по 1 голове той жуткой твари. Та же, в свою очередь, метала молнии, плевалась кислотой и костяными иглами. 2 хоромов сумели увернуться, а вот 3-му повезло меньше, несколько капель жуткой слюны попали на крыло и стали прожигать его. Белокрылый задергался, стал быстро бить ладонями по прожигающимся местам, словно пытаясь потушить огонь. Капля кислоты перешла и на ладонь, и Харам стал летать из стороны в сторону, а затем начал падать по спиральной траектории. Тем не менее, химеру удалось одолеть, но на 1 из белокрылых напал скоп летучих мышей, 2 не успел и удивиться этому, как его со спины пронзил скат мечевидным хвостом, и длинное костяное лезвие торчало из груди бедолаги.